Глава 24. Пятница. Вечер. На парковочной площадке рабочие первой смены рассаживаются по машинам и разъезжаются по домам. У ворот, как обычно, пробка. Я сижу у себя в кабинете и занимаюсь своими делами, как вдруг сквозь полуприкрытую дверь — бах! Что-то рикошетом отлетает от потолка. Я вскакиваю, проверяю, не ранен ли я. Ран не обнаруживаю и еще на полу выстреливший в меня предмет. Это пробка от шампанского. За дверью раздается смех. Мгновением позже кажется, будто в моем кабинете собрались все. Тут Стейси, Боб Донован, он держит в руках ту самую бутылку, из которой в меня выстрелила пробка. Ральф, Френ, пара секретарей и еще куча народа. Даже Лу здесь. Френ протягивает мне одну из пластмассовых чашек для кофе, которую она раздает всем присутствующим. Боб наливает мне шампанское. «По какому поводу?» Интересуюсь я. «Это ты узнаешь из моего тоста, как только все наполнят чашки», — отвечает Боб. Открываются еще бутылки. Их здесь оказывается ящик. И когда у всех налито шампанское, Боб поднимает свою чашку. «За новый рекорд завода по отправке заказов», — провозглашает он. Лу посмотрел данные за прошлые периоды и обнаружил, что до сегодняшнего дня лучшее достижение завода по отправке в месяц — 31 заказ. Почти на 2 миллиона долларов. А в этом месяце мы сделали больше. Мы отправили 57 заказов на... Ну, если округлить на чистые 3 миллиона. И мы не только отправили больше продукции. Продолжает Стейси. Я только что подсчитала уровень наших материально-производственных запасов и с большим удовольствием могу вам сообщить, что по сравнению с прошлым месяцем мы получили 12% чистого снижения объема незавершенного производства. «Ну так выпьем за то, чтобы делать деньги», — говорю я. «Что мы и делаем?» «Шампанское прямо какой-то промышленной силы», — говорит Стейси. «Это точно», — говорит Ральф, обращаясь к Бубу. «Сам выбирал?» «Да ты пей, потом пойдет легче», — отвечает Боб. Я только собираюсь разделаться со второй чашкой, как замечаю рядом с собой Френ. «Мистер Рого?» «Да?» «Билл Пич на линии». Я качаю головой, гадая, что, черт возьми, случилось на этот раз. «Я поговорю с твоего телефона, Френ». Я выхожу из кабинета, подхожу к телефону, нажимаю на мигающую кнопку и снимаю трубку. «Да, Билл, слушаю». «Я только что разговаривал с Джонни Джонсом», — говорит Билл. Автоматически я беру карандаш и пододвигаю к себе блокнот, чтобы записать, какой именно заказ доставляет нам неприятности на этот раз. Я жду продолжения, но Пич молчит. «Что за проблема?» — спрашиваю я. «Проблемы нет», — отвечает Пич. «И вообще он был очень доволен». «Вот как? По какому поводу?» «Он сказал, что в последнее время вы отправили много просроченных заказов», — говорит Пич. «Результат каких-то особых усилий, я полагаю». «Ну, как сказать? И да, и нет. Просто сейчас мы делаем кое-что немного по-другому». «Как бы то ни было, я позвонил, поскольку тебе достается от меня каждый раз, когда что-то идет не так, Ал. Поэтому я просто хотел поблагодарить тебя от своего имени, от имени Джонса, за то, что вы хорошо делаете свою работу», — говорит мне Пич. «Спасибо, Билл», — отвечаю я. «Спасибо, что позвонил». «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», — без остановки твержу я, пока Стейси паркует свою машину около моего дома. «Ты просто совершенно замечательный человек, потому что подвезла меня домой. И я на самом деле имею это в виду. На самом деле». «Да ладно», — говорит она. «Я рада, что нам было что отметить». Стейси глушит мотор. Я бросаю взгляд на дом. Кроме одного окна света нигде нет. Хорошо, что у меня хватило ума позвонить маме и предупредить, чтобы они не ждали меня к ужину. Это было весьма предусмотрительно, так как после звонка Пича мы продолжали праздновать еще довольно долго. Потом половина компании отправилась ужинать. Лу и Ральф смылись пораньше, а Донован, Стейси, я и еще 3-4 наиболее стойких индивидуума закатились после ужина в бар и отлично провели там время. Сейчас 2:30 ночи, и я надрался до чертиков и блаженно счастлив. Бьюик, безопасности ради, я оставил у бара. Стейси перешла на содовую пару часов назад и, великодушно взяв на себя роль шофера, доставила домой Боба и меня. 10 минут назад мы пропихнули Боба сквозь его кухонную дверь, где он какое-то время в замешательстве стоял, прежде чем попрощаться с нами. Если он не забудет, то попросит свою жену подвести нас сегодня днем к бару, чтобы мы забрали свои машины. Стейси выходит из машины, обходит ее и открывает мою дверь, чтобы я мог вывалиться на дорожку. Покачиваясь, я восстанавливаю равновесие, ухватившись за машину. «Я никогда раньше не видела, чтобы ты столько улыбался», — говорит она. «У меня сейчас много поводов для радости», — отвечаю я. «Здорово, если бы ты был таким на совещаниях», — замечает Стейси. «С этой минуты я буду безостановочно улыбаться на всех совещаниях», — объявляю я. «Давай-ка я доведу тебя до двери», — говорит она. Подхватив меня 2 руками под руку, чтобы я не свалился, Стейси ведет меня к двери. Когда мы, наконец, до нее добираемся, я спрашиваю, «Может, по чашке кофе?» «Нет, спасибо», — отказывается она. «Уже поздно. Я поеду домой». «Уверена?» «Абсолютно». Я вожусь с ключами. Нахожу замок, и дверь в темную гостиную распахивается. Я поворачиваюсь к Стейси и протягиваю ей руку. «Спасибо за замечательный вечер», — говорю я. «Было здорово». И как раз в тот момент, когда мы пожимаем друг другу руки, я случайно делаю шаг назад, спотыкаюсь о порог и теряю равновесие. Упс! В следующее мгновение я и Стейси оказываемся на полу. К счастью, а может быть и к сожалению, как это выяснится через минуту, Стейси это кажется неимоверно смешным. Она так смеется, что у нее начинают катиться слезы. Я тоже начинаю смеяться. Мы катаемся от смеха по полу, когда внезапно загорается свет. Дрянь! Я смотрю вверх, и когда глаза, привыкнув к свету, начинают что-то видеть, вижу ее. «Джули, что ты здесь делаешь?» Не отвечая, она резко проходит через кухню. Пока я поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, иду за ней, Джулия открывает дверь гаража. Щелкает выключатель, и на 30 секунд я вижу ее силуэт. «Джулия, подожди!» Пытаясь догнать ее, я слышу, как гремят, открываясь ворота гаража. Когда я добираюсь до гаража, она уже садится в машину, силой хлопает дверью. Выписывая кренделя, я направляюсь к машине, широко размахивая руками. Джули заводит двигатель. «Я сижу здесь и жду тебя всю ночь, терпя твою мать на протяжении 6 часов!» Орет она на меня через открытое окно. «А ты являешься домой пьяный, с какой-то девицей!» «Стейси не какая-то девица, она...» На задней скорости, разогнавшись почти до 30 миль в час, Джули вылетает из гаража на подъездную дорогу, чуть не врезавшись в машину Стейси, и выворачивает на улицу. Я остаюсь стоять в залитом светом гараже. Я слышу, как визжат об асфальт шины ее машины. Джулия уехала. В субботу утром я просыпаюсь со стонами. Первый — от похмелья. Второй — когда я вспоминаю, что случилось. Затем я, наконец, оказываюсь в состоянии подняться, одеваюсь и отправляюсь на кухню за чашкой кофе. Там мама. «Ты знаешь, что вчера здесь была твоя жена?» — интересуется она. От нее я узнаю, как было дело. Джули появилась вчера вечером, сразу после моего звонка домой. Она приехала импульсивно, потому что соскучилась по мне и хотела видеть детей. Очевидно, Джули хотела устроить мне сюрприз. Ну, и устроила. Позже я звоню Барнеттам, а тогда я получаю традиционный ответ. «Она больше не хочет с тобой разговаривать». Когда в понедельник утром я приезжаю на завод, Фрэн сообщает мне, что Стейси разыскивает меня с того момента, как только приехала на работу. Не успеваю я сесть за стол, как она появляется в дверях. «Привет, мы можем поговорить?» — спрашивает Стейси. «Да, конечно, заходи», — отвечаю я. Я вижу, что она встревожена. Стейси усаживается, избегая моего взгляда. «Послушай», — начинаю я. «Насчет ночи в пятницу, когда ты меня подбросила. Мне неловко, что все так получилось». «Да ничего», — отвечает Стейси. «Твоя жена вернулась?» «Нет, не вернулась. Она пока у своих родителей», — отвечаю я. «Это из-за меня?» — спрашивает она. «Нет, в последнее время у нас с ней не ладится». «Ал, и все-таки мне кажется, что я тоже сыграла в этом свою роль», — говорит Стейси. «Послушай, может, мне поговорить с ней?» «Да нет, ты вовсе не обязана этого делать». «И все-таки я думаю, что должна с ней поговорить», — настаивает Стейси. «Какой у нее номер телефона?» «В конечном итоге я признаюсь себе, что имеет смысл попробовать, и даю Стейси номер телефона Барнеттов. Она записывает его, обещает позвонить им сегодня попозже и продолжает сидеть». «У тебя что-то еще?» — спрашиваю я. «Боюсь, что да», — отвечает Стейси и делает паузу. «Что именно?» «Боюсь, тебе это не понравится», — начинает она. «Но не думаю, что я ошибаюсь». «Стейси», — говорю я, — «в чем?» «Бутылочные горлышки распространились». «В каком смысле?» — спрашиваю я. «Это что, болезнь?» «Нет, я хочу сказать, что у нас появилось новое бутылочное горлышко. Или даже несколько. Пока не могу точно сказать. Посмотри, я тебе сейчас покажу». Стейси встает и, обойдя стол, подходит ко мне, протягивая несколько компьютерных распечаток, которые захватила с собой. «Это список деталей, ждущих в очереди на завершающую сборку», — поясняет она. «Мы вместе просматриваем перечень. Как обычно, недостает деталей, проходящих через бутылочные горлышки. Но в последнее время были случаи нехватки некоторых деталей, обрабатываемых не бутылочными горлышками». «На прошлой неделе», — рассказывает Стейси, — «нам надо было собрать 200 DBD-50. Из 172 различных деталей не хватало 17. И только одна из них была с красным ярлыком. Все остальные были зеленые. Красная была запущена в термообработку в четверг и была готова в пятницу утром. А остальных все еще нет». Я откидываюсь в кресле, потирая переносицу. «Черт возьми, что происходит? Я полагал, что до сборочного цеха последними добираются детали, проходящие через бутылочные горлышки. Может, для этих зеленых деталей нет заготовок? Может, проблема с поставщиками?» — спрашиваю я ее. Стейси качает головой. «Нет, у меня не было никаких проблем с закупками. И ни одна из деталей не передавалась на обработку внешним субподрядчикам. Проблема, без сомнения, внутренняя. Вот почему я всерьез полагаю, что у нас появилось еще одно или больше бутылочное горлышко». Я встаю из-за стола и начинаю мерить кабинет шагами. «Может быть, в результате увеличения прохода мы загрузили завод настолько, что перестало хватать мощности еще на каких-нибудь операциях, в довершении к термообработке и NCX-10?» Осторожно высказывает свое предположение Стейси. Я киваю. «Да, такой вариант возможен. Поскольку бутылочные горлышки стали более производительными, наш проход возрос, а объем ждущих заказов снижается. Однако увеличение производительности бутылочных горлышек привело к повышению спроса в других рабочих центрах. И если спрос в каком-то рабочем центре превысил 100%, мы таким образом создали новое бутылочное горлышко». Не нуждаясь, собственно, в ответе, я спрашиваю. «Так что, это означает, что придется опять искать бутылочные горлышки?» «Причем именно сейчас, когда мы, казалось бы, только начали выбираться из этой неразберихи». Стейси складывает распечатки. «Ладно», — говорю я, — «послушай. Я хочу, чтобы ты собрала всю информацию, которую только сможешь. Какие именно детали? Сколько? Какие продукты оказались затронуты? На каких технологических маршрутах? Как часто имеет место нехватка?» и так далее. «А я пока попробую выловить Иону. Посмотрим, что он скажет обо всем этом». Стейси уходит. И пока Фрэнс сидит на телефоне, пытаясь выяснить местонахождение Ионы, я стою у окна своего кабинета и, вперившись взглядом в лужайку, размышляю. Я воспринял как хороший знак то, что уровень незавершенного производства снизился после того, как мы приняли меры к повышению производительности бутылочных горлышек. Месяц назад нам приходилось пробираться по заводу среди наваленных повсюду гор незавершенки. Эти горы постоянно росли, но за последние пару недель кое-что из этих запасов переместилось в сборочный цех. На прошлой неделе, впервые с того времени, как я появился на заводе, можно было пройти в сборочный цех без того, чтобы обходить горы материалов, протискиваясь между штабелями и корзинами с деталями. Я думал, что это хорошо. И вот как все обернулось. «Мистер Рого», — слышу я голос Френ по внутреннему селектору. «Он на линии». Я снимаю трубку. «Иона, привет. Послушай, у нас здесь проблемы». «Что случилось?» — спрашивает он. Я описываю ситуацию, и Иона уточняет, что мы сделали после его визита. Я говорю, что мы передвинули контроль качества так, чтобы он находился перед бутылочными горлышками, обучили рабочих с особой осторожностью обрабатывать детали, проходящие через бутылочное горлышко, запустили 3 станка для замены NCX-10, рассказываю о новых правилах относительно обеденного перерыва, о том, что мы назначили конкретных людей для работы только в бутылочных горлышках, об увеличении размеров партии при термообработке, о введении новой системы приоритетов на заводе. «Новая система приоритетов?» — переспрашивает Иона. «Да», — отвечаю я, рассказываю про красные и зеленые ярлыки и объясняю, как работает эта система. «Наверное, мне стоит приехать и еще раз посмотреть», — говорит Иона. Вечером, когда я уже дома, звонит телефон. «Привет». Звучит на том конце голос Джули, когда я снимаю трубку. «Привет». «Я хочу извиниться. Мне неловко, что все так получилось в пятницу ночью», — говорит она. «Мне позвонила Стейси. Ал, мне правда очень неловко. Я не так все поняла». «Да. Мне кажется, между нами в последнее время довольно много непонимания», — отвечаю я. «Я только могу сказать, что мне очень жаль. Я ехала домой, думая, что ты будешь рад меня видеть». «Я был бы рад, если бы ты не уехала», — говорю я. «И вообще, если бы я знал, что ты приедешь, я бы после работы поехал домой». «Я знаю, что мне нужно было позвонить», — говорит Джули. «Но это просто было под настроение». «Тебе не нужно было ждать меня», — говорю я. «Я думала, ты вот-вот появишься», — отвечает она. «И все время, пока я ждала, твоя мама косилась на меня. Потом она и дети пошли спать, а где-то через час я просто уснула на диване. И спала там, пока ты не вошел». «Понятно. Тогда опять будем друзьями?» Я слышу на том конце вздох облегчения. «Да, я бы очень хотела», — говорит Джули. «Когда я тебя увижу?» «Я предлагаю встретиться в пятницу и попробовать все заново». Она говорит, что не сможет ждать так долго. Мы приходим к компромиссу. В среду.